Где коты росли? С утра Васька велел мне быть дома, а сам отправился на предварительный разговор к Бойкову. Я не знаю, кому звонил Василий и что говорил, какие ресурсы ему пришлось задействовать, но, уходя, он был мрачный и дерганый. В то, что Дьяченко прямо сегодня окажется за решеткой, я не верил, но очень много всего набиралось против него. И теперь мелочи уже совсем не выглядели таковыми. Тесть мне это будет припоминать до конца жизни. Он обязательно узнает, и каждый раз, когда я буду у него в гостях или когда мы будем привозить к нему мелкого, он будет с этой своей ехидной улыбочкой припоминать, как я подал идею местной прокуратуре взорвать фундамент. Лена должна была приехать чуть позже, привезти диск, чтобы показать его Ваське. Я ждал ее звонка, чтобы встретить на остановке, но когда она позвонила, сразу понял, что произошло что-то нехорошее. «Приезжай», — коротко бросила она и отрубила вызов. Несмотря на Васькины предостережения, я покинул квартиру и через 20 минут был уже у гостиницы. При встрече Лена сжала мою руку так сильно, что ее ногти впились мне в ладонь. Я понял, что это знак не болтать, и мы молча прошли мимо стойки регистрации. Лена явно была чем-то взволнована, и как только дверь за нами закрылась, громко прошептала: «У меня из номера украли диск». «Нет, вот же задница! Как?» «Не знаю, больше ничего не пропало, а диска в дисководе нет. У тебя остались распечатки?» Фотки тогда Любочка порвала. «У меня только план и схема стройки, но без диска это вообще мало чего стоит». Я подошел к Лене и погладил ее по плечу. Она беззвучно плакала. «Блин, какая же я дура! Надо было спрятать его в банковскую ячейку». «Ну все, все, не переживай. Ты ни в чем не виновата. Это мне стоило подумать, что такое может случиться. И все-таки это жесть. В гостиницу не так просто пробраться незаметно. Значит, припекло так, что пришлось рисковать. А у нас теперь нет доказательств. И если в бетоне ничего не окажется...» Мы долго стояли, прижавшись друг к другу. Я гладил ее по голове, пытался успокоить, хотя и сам нервничал. «Что я теперь скажу брату, которого так подставил? Смотри, какая река красивая». Лена тоже уставилась в окно, все еще шмыгая носом. «Название только дурацкое. Котрасль. Река, где коты росли». «О, истории названия реки Котрасль тебя точно развлекут. Самая народная — это река, которая слева, а сокращенно — Котрасль. Самая забавная — та, которую ты озвучила. Но если серьезно, то слово, возможно, образовалось от древнегреческого глагола «катараться» — спорить. А почему и какой был спор, остается только гадать. Люди все время о чем-то спорят. Вот именно. Хотя кажется, все так просто. Любишь — скажи. Я вдруг осекся, потому что, задумавшись, ляпнул совсем не то, что собирался. Кажется, Лена тоже это поняла, поэтому растерянно повернулась ко мне. В этот момент очень хотелось ее поцеловать, но вместо этого я брякнул: «Не волнуйся насчет диска. В этот раз я все решу. Слушай мой план. Лену я попросил уехать в Москву на пару дней, пока тут сейчас начнется самое пекло. Она долго отпиралась, но в конце концов сдалась. Ладно, мне как раз надо встретиться с руководителем преддипломной практики. Вечером поездом уеду. Только обещай, что будешь с братом. Делай все, что он скажет. И не высовывайся». Наобещав с 3 короба, я поспешил домой, чтобы переговорить с Васькой. Телефону я теперь инстинктивно не доверял так, как раньше, хотя Ваське и раньше не звонил, чтобы он не узнал, что я выходил из дома. Не стоило нервировать брата раньше времени, ему и так предстояло немало открытий. Когда в кармане запикал телефон, я вздрогнул от неожиданности и только сейчас понял, как был напряжен. Звонила моя начальница Жаба, и я уже примерно понимал, по какому поводу. «Не поверишь, как я рада!» — процедила она. «Чему?» «Тому, что ты снова пытаешься втравить нас в историю. Не надо искать мировой заговор там, где его нет». «Это пока», — оптимистично заверил я Жабу. В ответ она гневно клацнула зубами. Представляю, что она ощутила, когда ей позвонили и велели поднять протокол о вскрытии Анны Ковалевой. Наверное, звонивший как-то сослался на моего брата, который тут раскомандовался, и Жаба быстро поняла, откуда ноги растут. «Хочешь ты чего? устало спросила моя начальница. «Правды. Могли ей влить водку уже после того, как столкнули? Не знаю, как-то ввести?» «Ты же знаешь, что определяется наличие в крови полураспада, а он происходит только при живой печени». «Хорошо. Тогда могли схватить, удерживая силой, зажать рот рукой и влить в горло. Ведь могли же?» «Ну, теоретически. Меня ж там не было». «Тогда были бы какие-то следы, она бы вырывалась. Царапины там, синяки». «Выпив столько водки, можно знаешь, сколько синяков на стройке набить? И шишек, и царапин». «Да уж, конечно. Я лично проводила исследование. В заключении все правда, и подписалась я под ней с чистым сердцем. А уж там пусть твои исследователи голову ломают. Что и как было». Положив трубку, я долго и смачно ругался, высказывая отиравшемуся возле лавочки коту, что думаю о жабе. Возле дома меня ждали. У меня был выбор — нырнуть в подъезд, рвануть по лестнице и скрыться в спасительном сумраке моей квартирки или остаться и узнать, чего от меня хотят. В этот момент я почувствовал яростное желание разбить кому-то нос. А еще почему-то даже хотелось освежающего удара по морде. У меня включилась психологическая ярость. Тело начало вырабатывать адреналин, и отсиживаться в стороне я не хотел. Вспомнились наши недавние спарринги с Вовкой в саду у деда. Драться нужно до тех пор, пока не начнут растаскивать. Никогда нельзя останавливаться, даже когда противник сильнее тебя. Преодолеть страх помогает взгляд. Смотри ему в лоб, в область третьего глаза. Пульс стучал в висках, а сердце, по ощущениям, уже проломило перебор ребер и билось в районе кадыка. Давно я не чувствовал себя таким живым и настоящим. Было ли мне страшно? Еще бы! В такие моменты хочется жить как никогда. Но я держал свои эмоции, как натянутый до предела канат. Стоит отпустить, дать слабину, и тебе конец. Я смотрел глаза в глаза Верзиле, который шел на меня. Возможно, это была моя смерть. Такая вот нелепая, в майке с растянутым воротом и с пятидневной щетиной. Секунды замедлились, сплелись в одно мгновение. Длинное, вязкое, холодное. А в мозгу меж тем шел напряженный расчет, дедукция ближнего боя, если можно это так назвать. Я успел повернуться и ударил нападающего в пах, потом в морду, коротким ударом приплющив ему нос. На меня тем временем напрыгнул второй, схватив меня за руку, рванул к себе. Мы оба рухнули в траву, но я навалился сверху и двинул Верзиле в кадык. Тут же на меня навалился первый, и я проехал лицом по земле. В следующее мгновение свет фонарей слился в одно сплошное марево, в ушах загудело, и что-то со всей силы врезало мне по затылку. Сильно жгло царапины на лице. Дальше я увидел, как из подъезда выскочила моя собака. Моментально разобравшись, кто свой, кто чужой, она ринулась в атаку. Я услышал только звук ломающегося хряща и вопль, похожий на женский. Тут уже стали хлопать окна. Кто-то заорал «Звони в милицию». Кто-то швырнул из окна пакет мусора, тот разорвался на лету. Очистки, пластиковые бутылки и окурки разлетались, как в замедленной съемке. Я поморщился и, покачнувшись, все-таки сел. Помню, как Скали кинулась ко мне, стала вылизывать лицо и руки. Первым ощущением, проступившим в багровом сумраке сознания, была тупая боль. Трещала в висках, болела нога, распухли запястья, косточки на пальцах были разбиты в кровь. Дышать было тяжело, но приятно. Так приятно, как никогда. Сердце бешено стучало, но я даже не замечал этого. Боль, страх, ничего не имело значения. Ничего. Услышав, что где-то в подъезде хлопнула дверь, я с усилием стряхнул с себя оцепенение, встал и заковылял к дому. В окнах торчали любопытствующие. Соседка-старушка, вечно дежурившая у окна, кричала, что идет звонить брату в квартиру. «Сейчас, сейчас, Ванечка, обожди, тапок найду». Тут же дверь подъезда открылась, и на крыльце показался сам Васька. Я махнул соседке отбой. «Ты где был? Я же просил». «В магаз вышел». «Представляешь, эта бестия вырвалась, пока я обувался. Я ее по этажам искал, а мне еще как раз дед позвонил». До того момента, как Васька увидит, что у меня разбито лицо и руки, осталось 3, 2, 1... «Иван, это что такое?»